11. На принятие решения у меня имелось не больше 2 секунд. Резонная реакция оттолкнуть парней гравитационным эргом возникла мгновенно, но выход Кадо пришлось подавить, слишком много последствий. Те самые 2 секунды я потратил на обдумывание рисков. В это время Дарт и Купер надвигались на меня не только с бешеной скоростью, но и с явным намерением оттащить от портала. И как только они оказались на расстоянии вытянутой руки, я ухватил каждого из них за одежду, продолжая движение на себя, подставил скользящую подножку, лишая парней равновесия, и швырнул прямо в портал. Инерция отправила меня за ними. Все поглотил серый тягучий омут. Меня закрутило в тоннеле собственных отражений. 1000 лиц, совершенно разных, но я точно знал, все они принадлежали мне. Навалилось чувство тошноты и тяжести. Я глубоко вдохнул носом. Какой странный запах. Сера, древесная гарь. На языке солоноватый привкус алюминия. В сухом горле собралась слюна, тошнота усилилась. Сжав челюсти и борясь с желанием зажмуриться, я ждал, когда перемещение закончится. Казалось, прошло не меньше 20 минут. И все это время голова полнилась странными воспоминаниями. Незнакомые люди в доспехах, звон оружейной стали, обтекающий меня аурой огонь и вода, рубящие махи меча, пики заснеженных гор. Хотя нет, это пепел. Мои руки, державшие измазанный в крови кинжал и чью-то отрубленную голову. Воспоминания рвались из меня, накалив череп, готовы треснуть и высвободить что-то темное и страшное. Интуитивно я чувствовал, что если не сдержу картины о своей прошлой жизни Волхва, то наверняка сойду с ума. Черт, только что я принял факт, что являюсь черным Волхвом. Удар. Сначала болезненный тычок в грудь, следом по лопаткам. Я упал на спину, на что-то твердое, по инерции пропахал спиной еще несколько метров и с глухим стуком откнулся во что-то затылком. Перемещение завершилось. К горлу подступила тошнота. Несчастный желудок был готов вывалить наружу все, что в него закидывалось за день. Я пару раз сглотнул и выдохнул, сдержав в себе поднимающийся поток рвоты. Затем открыл глаза, и первое, что увидел, как во мраке комнаты, освещенной лунным светом из окна, на четвереньках стоит Ральф Купер, передергивается всем телом и блюет прямо под себя, с хриплыми выдохами и кашлем. Рядом с ним на заднице сидит Дарт Ориван, зажимает ладонью рот и шумно дышит носом. 2 столопа. «Нахрена вы приперлись?» — сипло спросил я у Дарта. «Ты должен был проследить за 3-м этажом, и все!» Дарт не смог мне ответить. Он продолжал зажимать ладонью рот. Вид у него был несчастный, но в то же время недовольный. Если бы Дарт мог говорить, он бы уже высказался. Купер, наконец, перестал блевать и дергаться, теперь просто стоял на четвереньках, сплевывал тягучей слюной и смотрел под себя, опустив голову и тяжело дыша. Я бегло огляделся. Все осталось по-прежнему. Та же одноместная кровать, тот же пыльный стол с керосиновой лампой, то же узкое грязное окно, выходящее во двор, и дощатый, не слишком-то чистый пол. Наверняка даже тараканы остались те же самые. Здесь никогда ничего не менялось, потому что за отдельную плату сюда запрещалось заходить. Давненько я не бывал в этой комнате. Окраина Лэнсома, максимально далекая от рынка нищих и речного квартала, гостиница «Лисья нора», номер 348. Тайное убежище на случай, если пришлось бы залечь на дно. В мою бытность овиумным наркоманом это было лучшее укрытие. Здесь меня никто не знал, потому что наведывался сюда я всего лишь раз, да и то заходил через окно, ну а комнату снял для меня один карточный шулер, естественно, на вымышленное имя. Еще и доплатил за то, чтобы номер не убирали и не сдавали никому другому в течение ближайших 3 месяцев. Чем мне нравилась Лисья нора, так это тем, что хозяин гостиницы при желании не спрашивал документы. Правда, стоимость номера тут же поднималась в цене, причем в разы, зато по надежности нора не уступала банковской ячейке. Но об этом знали не все. Для остальных это была обычная гостиница, таких незамысловатых ночлежек 100 по городу. И отправился я сюда с одним прицелом. Так надежнее, чем сразу бросаться в неизвестную точку Эгвуда с риском при перемещении напороться на кого угодно. А от Лэнсома до Эгвуда 3 часа на поезде или 2 на автокэбе, даже если ехать по объездной. Я поднялся на ноги. Теперь каждая минута была на счету, и плевать, что на хвост мне упали 2 школьника. «Останетесь тут, пока я не приду, и чтобы носа не высовывали», — сухо велел я им. Потом еще раз огляделся, выискивая глазами чемоданчик из крокодиловой кожи, который швырнул сюда при задержании инспектором полиции почти 4 недели назад. Его я заметил под столом. При парнях открывать не стал, поэтому, прихватив его с собой, направился в ванную. Но тут с пола вскочил Дарт. «Эй, ты объяснишь, в чем дело? Где мы вообще? Что происходит? Какого хрена ты полез в этот портал и... где его взял?» Я обернулся уже у двери в ванной. «А ты какого хрена полез на третий этаж?» «Это из-за меня», — простонал с пола Купер. «Я хотел в баре еще немного пива прихватить. Дарт меня не пускал. Но кто бы его слушал? Он за мной потащился, а там ты. И портал этот паршивый». Купера опять вырвало, но уже не так обильно. «Итак, не шуметь, свет не зажигать, из комнаты не выходить, говорить тихо, не использовать кодо», — сказал я Дарту. «Когда вернусь, отправлю вас обратно». Дарт сунул руки в карманы брюк и зло прищурился. «Ага, сейчас только ботинки почищу. Ты один никуда не пойдешь, ты обязан вернуться в Ронстадт вместе с нами. Если отец узнает, что я дал тебе уйти, он меня на месте прикончит». Дарт нахмурился и огляделся. «Что это за дыра?» «Лэнсом». Глаза Дарта расширились от ужаса. «Но какого?» Он смолк. Ясное дело, испугался, он ведь никогда не выходил за стены Ронстада, да еще и сразу во вражескую столицу. «Все, сидите тихо. Понимаете же, что нам светит, если поймают». Я не стал больше тратить на болтовню время и закрылся в ванной. Спешно поставил чемоданчик на тумбу у раковины и открыл крышку. Здесь лежало все самое ценное для прошлого меня. Увесистый пакет с таблетками, револьвер в наплечной кобуре и 3 коробки с патронами, кожаный ремень со съемными ножнами, набором метательных ножей и держателями для сюрикенов. Поддельные документы на имя Эрика Грима для меня, плюс на имя Вероники Грима для Ребекки. И, конечно, деньги. Много денег. 3,5 миллиона суренов в крупных и мелких купюрах, перевязанные в толстые пачки. Остальное я хранил на счету в банке Дюваль и вряд ли после своей официальной смерти мог бы на них рассчитывать. Я быстро стянул пиджак. Нашивка «С» выдавала эмблему школы «Сильвер» и принадлежность к Ронстаду. Сменил обычный брючный ремень на ремень из чемоданчика, сзади на нем закрепил ножны, спереди сурикены. Надел наплечную кобуру, проверил и зарядил револьвер. На вешалке в ванной висела пара костюмов. Я накинул один из пиджаков. Да, теперь он был мне великоват, но все же это лучше, чем приметная школьная форма. Затем рассовал пачки денег по карманам. Схватил с тумбочки свои старые наручные часы, про которые уже успел забыть, и нацепил их на левое запястье. Вроде все. Из ванной я вышел уже минут через 5. Купер за это время успел за собой убрать. Посреди комнаты стояло мусорное ведро, а над ним сияла голубоватая руна. Видимо, она удерживала запах. Я метнул взгляд на окно. Хорошо, хоть догадались зашторить. «Ральф, ты идиот!» — бросил я со злостью. «Убери руну и воспользуйся тряпкой!» «Не ори ты!» — поднял руки Купер. Руна исчезла, и он поплелся вместе с ведром в туалет. И пока он возился, Дарт встал у двери, загородив собой выход из комнаты. «Ты никуда не пойдешь», — объявил он с угрозой. «Мы возвращаемся в Ронстадт прямо сейчас. Если кто-то узнает, что Теодора Ринга нет в Ронстаде, то адептам не опоздоровится». Его кулаки покрылись тлеющими углями. «Сказал же, кодо не использовать», — процедил я. «А мне плевать, что ты сказал, Рэй. Ты сбегаешь, как трусливый говнюк. Испугался тюрьмы, да? Или суда испугался?» «Уйди, Дарт. Я вернусь в Ронстадт. Это я тоже говорил. Но, возможно, ты глухой». «Ага, вернешься, так я и поверил». Кулаки Дарта вспыхнули ярче, покрылись мелкими всполохами огня. «Никогда бы не подумал, что ты такая сволочь, Питтон. Или лучше, ваше высочество. Так ведь тебе больше нравится, да?» Дарт перевел взгляд мне за спину и кивнул. Слишком грубо они работали с Купером, их расчет был, в общем-то, правильным. На мне запретные путы, оказать сопротивление с помощью кодо я не смогу, но все равно они действовали слишком грубо и неумело. Я сделал широкий шаг в бок, развернулся и пробил левой стоящему позади меня Куперу в правый бок. Его синяя руна пронеслась в нескольких сантиметрах от моего лица. Купер со стоном отшатнулся, но тут мне на спину всем весом навалился Дарт. И как ни крути, телесно он был крупнее меня. Он зажал меня в тиски рук, попытался повалить на пол. Я ударил его ногой под колено и быстро попятился, набирая скорость. С глухим ударом навалил Дарта на стену, тот тихо проскулил у моего уха, но руки не разжал. Пришлось несколько раз впечатать его в поверхность стены и колотить до тех пор, пока он не отпустил. Я развернулся. Одной рукой придавил плечо Дарта к стене, а второй, не церемонясь, ударил в живот 5 раз подряд, коротко, но сильно. По лицу бить не стал, чтобы в школе потом объясняться не пришлось. Дарт с хрипом выдохнул и повалился на колени. Я наклонился к его уху. «Не становись у меня на пути, Дарт, особенно когда я тороплюсь!» «Эй, ты совсем охренел?» — раздался позади разъяренный голос Купера. Краем глаза я заметил свечение нескольких рун, метнувшихся прямо в мою сторону. Приник к полу, упершись в него ладонями, но одна из рун все же успела зацепить спину. По костям позвоночника и ребрам пронеслась боль. В глазах потемнело, мышцы свело морозом. И в пиковый момент дезориентации Купер решился на меня налететь. Его острый маленький кулак угодил мне прямо в челюсть. А удар у него неплохой, кстати, точный. Ногой он пару раз успел двинуть мне в район почек. Я выгнулся и перекатился на бок. Вскочил в одно движение и, развернувшись, ударил Купера ногой чуть выше живота, достав почти до груди. При этом кадо я не использовал, зато сохранил максимальную силу инерции разворота, отдавая всю механическую энергию противнику. До противоположной стены Купер летел недолго, зато по пути успел снести керосиновую лампу со стола, да и сам стол со скрипом сдвинуть, еще и табуретку уронил. Звуки бьющегося стекла и трещащего дерева вышли такими смачными и громкими, что переполошились жильцы на этаже. Хлопнула дверь соседнего номера, из другой комнаты заколотили в стену, и даже в самом звуке можно было распознать возмущение. В коридоре послышались шаги и разговоры. Через пару минут в дверь постучали, громко, требовательно. «Эй, в комнате есть кто-нибудь? Я администратор гостиницы, откройте! Мы в номер никого не пускали, все ключи у портье. Откройте, сэр! Если вы не откроете, я буду вынужден войти сам. Портье уже вызвал полицию. С грабителями у нас разговор короткий, у меня оружие, сэр!» Я оглядел парней. Дарт продолжал стоять на коленях и дышать через раз. Купер кряхтел у стены в попытках хотя бы сесть. «Уходим через окно», — тихо сказал я им. Сам же понесся в ванную, схватил чемодан с остатками денег и овиумом, сдернул с вешалки еще 2 пиджака и прихватил свой школьный, чтобы не оставлять тут никаких следов. Когда я вышел, парни уже поднялись. Купер открывал створки оконной рамы, Дарт баррикадировал дверь, подперев ее спинкой стула. Так себе препятствие. «Переоденьтесь». Я швырнул Дарту и Куперу пиджаки. «Школьные отдайте мне». Вот теперь мои приказы они выполняли беспрекословно. Все произошло за считанные секунды. Я скомкал и кое-как впихнул форму в чемоданчик. Осталось дело за малым — свалить как можно быстрее и бесшумнее. Номер выбирался именно с тем раскладом, чтобы легко можно было его покинуть, минуя двери. Первым в окно полез Купер, за ним Дарт. Я покинул комнату 348 последним. Окинул ее взглядом, еще раз перепроверяя, не оставил ли важных следов, и скользнул на широкий карниз. Администратор гостиницы ворвался в номер, но я успел скрыться. Парни в это время уже перебрались на козырек над черным входом. Темные улицы лансомских окраин. Давненько я по ним не хаживал. Только с тех времен все сильно изменилось. Мы остановились в одном из неосвещенных проулков у переполненных мусорных баков и копошащихся в них крыс. И даже в этой грязной дыре я увидел несколько приклеенных на стену листовок. Одни из них уже выцвели и сморщились от дождей, другие же выглядели свежими, только что отпечатанными. И на каждой из них моя физиономия крупным планом, перечеркнутая 2 красными чертами. «Мы за казнь», — значилось крупными буквами. «Вот черт!» — выдавил Дарт, всматриваясь в листовки. «А это видели?» — Купер указал на ту же стену, но выше, на надписи, сделанные известью прямо на серой кирпичной кладке. «Смерть Кадо выродкам, Ронстадт — рассадник грязи, чистым — чистый мир». Я предполагал, конечно, что Лэнсом будоражит, но чтобы настолько. Правда, это все равно для меня ничего не меняло. Отступать от намеченного плана я не собирался. «Кто-нибудь из вас умеет водить автокэп?» — спросил я у парней. «Я умею», — сразу отозвался Дарт. «У моего отца целый автопарк. Только ты расскажи сначала, в чем «Расскажу, если не будете идиотами, как полчаса назад», — перебил я его. «Все было бы спокойнее, если бы вы, как два дебила, на меня не навалились. Я же сказал, что вернусь. Значит, вернусь. А сейчас у вас два варианта. Либо до утра вы прячетесь за кучей мусора, либо идете со мной, но выполняете все мои приказы беспрекословно. Никакой самодеятельности, никакого кадо. Я говорю, вы делаете. 10 секунд на раздумье». Парни переглянулись. Думали они недолго, пришли к единому решению почти сразу. Кивнули друг другу, потом кивнули мне, соглашаясь с условиями договоренности. «Отлично», — сказал я. «Для начала позаимствуем автокэп». «Угоним, ты хотел сказать», — прищурился Дарт. В его глазах сверкнул азарт, на губах заиграла многообещающая ухмылка. Я вытянул из внутреннего кармана пиджака 5 сотенных купюр и сунул в руку Куперу. «Полтысячи?» — округлил тот глаза. «У тебя откуда такие деньги?» Я оставил его вопрос без ответа, вместо этого проинструктировал. «Твоя задача — договориться вон с тем таксистом, чтобы он отвез тебя до железнодорожного вокзала. Скажешь, что торопишься. Доплата за срочность. Я сам поговорить с ним не могу, мою рожу благодаря листовкам тут каждая крыса знает». Купер наморщил лоб, оглядывая плохо освещенную улицу с редкими прохожими. «Не понял, а где таксиста?» «Вон там». Я указал пальцем на черный автокэп с погасшими фарами, стоящий у магазина с тусклой вывеской «Бакалея» в конце квартала. Внутри за рулем сидел человек. «С чего ты взял, что это таксист?» «Думаю, за 5 сотен он согласится стать таксистом. Но если не согласится, дадим еще 5 сотен». Я подтолкнул Купера в спину. «Все, вали. Отвлеки его разговором 5 минут. Мы пойдем следом в обход по двору». Купер замялся на пару секунд, но все же вышел на свет фонарей и побрел по тротуару в сторону магазина. Народу на улице было немного. Двое парней с рюкзаками и форме по виду из военной гимназии и пожилая пара с собакой на поводке. Я и Дарт вышли с другой стороны переулка и отправились по темному двору. Дарт семенил за мной следом, а я все ждал, когда он приступит к расспросам. Долго ждать не пришлось. «Слушай, Рэй, какого хрена происходит, а? Может, ты при Купере говорить не хочешь?» «Мне нужно попасть в Эгвуд», — полголоса сообщил я, не сбавляя шага. «После этого я вернусь в Ронстадт и дождусь суда, можешь не сомневаться». «Зачем тебе в Эгвуд?» «У меня там подруга. Болеет она, хочу навестить». «Сейчас?» — опешил Дарт. «Тебе приспичило, что ли?» «Она умирает», — мгновенно соврал я. «Мне по графопорту из больницы Святого Патрика сообщили, прямо в школу». «Черт, плохие новости». Больше Дарт ничего не стал спрашивать. Мы обошли по дворам 3 жилых многоквартирных дома, около 4-го свернули в сторону улицы. Когда кто-нибудь встречался на пути, то я отворачивался или смотрел вниз себе под ноги, почесывая глаз или нос, чтобы прикрыть часть лица. Но никто не обращал на меня внимания. В городе царила нервная атмосфера. Изредка доносились невнятные далекие выкрики, но пару раз я улавливал отчетливое, избитое в лозунг «Смерть, кадо выродкам, смерть». У автокэба Купер уже вел беседу с пожилым водителем в шляпе-котелке, и, судя по доброжелательному тону разговора, в выборе я не ошибся. Язык у Купера был подвешен недурно. «Жди тут», — бросил я Дарту, и, прячась в тени, двинулся вдоль каменного забора, чтобы незаметно обогнуть автокэб с другой стороны. Купер и водитель продолжали договариваться. «Ладно, давай за 250», — позволил уговорить себя Купер. Он еще и сэкономить пытался. «А то моя невеста у поезда уже заждалась. Подумает еще, что я ей изменяю. А я ни-ни! Хотя, сами понимаете, порой так приспичит, что не сдержаться. А еще она требует, чтобы я на ней женился, представляете?» «Рано жениться не рекомендую», — тут же посоветовал водитель. «Поверьте, я знаю, о чем говорю». «А может, вы еще и знаете, где тут можно, ну того, расслабиться? Я бы заглянул туда сразу после вокзала, вот только невесту проводил бы. Организм молодой, сами понимаете, ему требуется». «Дом радости, мадам Мускат, не пожалеете», — тихо сообщил водитель. «Еще 3 сотни накиньте, и я вас доставлю прямо к крыльцу сего прекрасного заведения». «О, вдохновился Купер, радости мне в жизни как раз не хватает». Пока длился этот незамысловатый разговор, я подобрался к автокэбу с другой стороны и бегло оглядел пустынную улицу. «Никого. Со звонким щелчком я повернул ручку, распахнул дверь и влез в салон автокэба, усевшись рядом с водителем. «Эй!» — тот с ужасом вытаращился на меня. Я обхватил его за затылок и ударил лицом о рулевое колесо. «Стой!» — зашипел Купер. «Ты его покалечишь! Нормальный же мужик! Я могу иначе!» «Только если без мерцания», — разрешил я. Он приложил указательный палец к виску застонавшего водителя и быстро начертил крошечную руну. Мужчина обмяк, потеряв сознание, и уткнулся лбом в руль. «Это надолго?» — спросил я. «Часа на 4 точно хватит», — заверил Купер. Приложив немало усилий, я оттянул водителя на соседнее кресло, затолкал ему кляп из его же носового платка и скрутил руки его же ремнем. В это время подоспел Дарт и устроился за рулем. Я сдернул с водителя шляпу и протянул Дарту. Тот без пререканий надвинул шляпу на лоб, после чего я поспешил подсесть к Куперу в пассажирский салон. Вспыхнули фары. Автокэб затарахтел и неторопливо, будто даже нехотя, тронулся с места. За те полчаса, что мы ехали по Лэнсому, встретили как минимум 2 патруля. Один из полицейских проводил машину внимательным взглядом, но останавливать не стал. Второй же патруль был занят досмотром груза другого автокэба и не обратил на нас внимания. Через окошко между пассажирским салоном и водителем я подсказывал Дарту направление. Мы ехали не спеша, и я частенько поглядывал на часы. До 6 утра у меня оставалось чуть больше 7 часов. За это время нужно было доехать до Эгвуда, а потом еще и вернуться обратно, потому что портал в обратном направлении срабатывает только из комнаты 348 гостиницы «Лисья Нора». На 40-й минуте мы добрались, наконец, до выезда из города и съехали с мощенных улиц Лэнсома на гравийную дорогу. Дарт заметно прибавил скорости. Всю дорогу я молчал, Купер тоже, хотя и порывался несколько раз заговорить, но тут же передумывал, оглядев мое сосредоточенное и мрачное лицо. Однако на подъезде к Эгвуду все же не выдержал. «Ты извини, что мы на тебя в гостинице накинулись. Хотели же как лучше». Я молча кивнул, принимая извинения. «Зато у нас целый ящик пива есть», — добавил Купер. «Отпразднуем возвращение, а?» «Отпразднуем», — согласился я. «Если вернемся». «Вернемся», — беззаботно улыбнулся Купер. Зря он это сказал. На въезде в Эгвуд мы заметили заградительный кордон из целого отряда гвардейцев. Я приник к перегородке. «Сворачивай на проселочную, вон туда, направо», — быстро велел я Дарту. Тот притормозил и съехал на обочину, неторопливо перевалил через гравийную насыпь и направил машину по ухабистой колее. И все бы ничего, но наш маневр тут же заметили гвардейцы. Через несколько минут за нами хвостом увязался военный автокэб, более мощный и быстрый, и он стремительно нас нагонял. Позади громыхнул голос, пропущенный через громкоговоритель. «Водитель автокэба, номер 3208, прижмитесь к обочине!» «Ага, сейчас», — процедил Дарт. «Водитель автокэба, номер 328, прижмитесь к обочине!» Повторили снова. И добавили еще громче. «Мы вынуждены будем применить оружие!» Оружие к нам применили почти сразу. Послышались частые и одиночные выстрелы, пуль 5 попали в кузов, еще пара ударила по заднему бамперу. Военные были уже совсем близко, буквально в нескольких метрах. Я пересел к заднему окну салона и всмотрелся в водителя. В мелькающем свете фары темноте сложно было что-то разглядеть, но, кажется, там сидел молодой парень в форме тотемного агента. Мой ментальный взгляд коснулся его лба уже через пару мгновений. Я успел заметить, как парень вздрогнул, замотал головой, зажмурился, закричал что-то и отпустил руль. Автокэб преследователей потерял управление и съехал с колеи. Не прошло и нескольких секунд, как он, подпрыгнув на болотных кочках и протаранив обрывистый взгорок, завалился на бок. «Идиоты!» — завопил сидящий напротив меня и побледневший от напряжения Купер. Он даже не понял, что только что я сам нарушил свое же собственное правило. Ни в коем случае не применять кодо, ведь это сразу выдаст в нас адептов. Оторвавшись от погони, Дарт устремился вперед все дальше и дальше, по заросшей травой колее, петляющей меж деревьев, в самую гущу зарослей. Мы петляли по ночным полям и пригоркам еще 2,5 часа, пока, наконец, не выехали к окраине Эгвуда. Судя по числу пыхтящих труб, это была промышленная зона. Небольшой, но грязный Эгвуд встретил нас мрачностью, вереницами тусклых уличных огней, запахом гари и нечистот. Мы проехали еще минут 20, прежде чем встретить хоть одного прохожего. По виду это был бездомный. Он сидел на тротуаре, вытянув ноги, и внимательно, с хитрым прищуром, пялился на приближающийся автокэб. Дарт притормозил и высунулся в окно. «Вы не знаете, где тут больница Святого Патрика?» «Знаю», — прохрипели ему в ответ. «И где?» «Там же, где мои 200 суренов». Я ткнул Дарта в плечо, просунув руку через окошко в перегородке, и подал ему 2 купюры. Деньги мгновенно перекочевали в протянутую руку бездомного. Он улыбнулся. «Через 2 улицы направо до тупика. Там вывеска будет, мимо не проедешь. Только я бы на твоем месте, приятель, мимо проехал. На. Там Билли говорил, что-то страшное творится. Преисподняя. Демоны вышли погулять. Демоны. Демоны. Ты видел демонов, приятель? Демонов». Дарт не стал его дослушивать, но бездомный вскочил и еще долго выкрикивал что-то вслед уезжающему автокэбу. Я смотрел в окно, как раздевается его рот, как растягиваются потрескавшиеся губы, как он тяжело дышит и заходится кашлем, но все равно кричит и кричит, будто не может остановиться, чертит знаки в воздухе. Мы свернули на другую улицу. Больница Святого Патрика и правда располагалась в тупике. Совсем рядом с промышленной зоной, по соседству с каким-то пыхтящим заводом. На вывеске, подсвеченной лампой, кроме названия, располагалась эмблема. Открытый глаз, а внутри него, вместо зрачка, схематичное изображение бутона розы. Дарт остановил автокэп подальше у обочины, темени одного из недостроенных зданий, коих в Эгвуде мы встретили немало. Парни засобирались со мной, но я не позволил им даже выйти из автокэба. «Следите за водителем, он может проснуться. Если через час не вернусь, уезжайте. Вы должны попасть в Лэнсом, в тот же гостиничный номер, до 6 утра. Портал сработает для вас в обратную сторону». «Рэй, ты чего?» — нахмурился Дарт. «Ты же сказал, что вернешься. Это всего лишь больница». Я посмотрел на мрачное 3-этажное здание, огороженное решетчатым низким забором с круглыми плафонами фонарей на столбах. «Да». «Это всего лишь больница», — повторил я слова Дарта и направился в сторону здания.